посетители к нам на трех машинах. Два серых Гелинда, облика скорее гражданского, нежели армейского, и длинный белый Субурбан, судя по радиатору и фарам, оригинальный Шевроле, а не сборка третьего мира, на какой катались паньюрино-кубинские мафиози. Телохранители-помощники открывают пассажирскую дверь Субурбана, из которого неспешно выбирается местный Дон Корлеоне, в смысле, сеньор Антонио Янис, пожилой, упитанный, в белом деловом костюме, даже с галстуком, массаракш, в руке трость с костяным набалдашником. Ингольф, изображая должный политес, приглашает сеньора посетить наш скромный хутор, вручную приподняв шлагбаум, однако охранникам, судя по жестикуляции последних, явно повторил, что многих гостей принять мы в данное время не можем. Да, им не нравится отпускать босса одного. Вероятно, боссу сие тоже не нравится, но сеньор Антонио без лишних слов впечатывает трость в рыжую пыль. На том спор и завершается. В сарае испанец в две секунды оценивает обстановку, благо там дольше и смотреть ни на что. Стремянка, которая в собранном виде превращается в промывочный каскад, явно его не обманывает. Хмыкнув, осторожно усаживается на предложенную скамейку, сколотили на днях из остатков пиломатериала. Ингольф сменяет меня у браунингов, держа на прицеле компанию у трех авто. Доверие, как говорится, еще заслужить нужно, а я устраиваюсь на ящике напротив гостя. Добро пожаловать в Касадорадо, сеньор. За непрезентабельность жилья не извиняюсь, это времянка, которая в дальнейшем будет хозяйственным помещением. Значит, вы, тот самый Владимирский Ербан, по-английски испанец говорит с акцентом, и разумеется, нещадно коробит мою многострадальную фамилию, а в имени ставит ударение на последний слог, как Рамирес. Ну и ладно. Зато хоть переводчик не нужен, Ингольф, конечно, все и так слышит, но напрямую общаться лучше, когда есть возможность. Скажите, а почему ферма куплена вашим человеком, а не вами лично? Развожу руками. Сеньор, прошу прощения за неучтивость. Хосе Антонио Иниго Гомес Янис, чуть наклоняет голову гость. Можно просто, Антонио Янис. Рад знакомству, сеньор Антонио. Так вот, относительно фермы, она куплена моим человеком, поскольку лично мне в настоящее время не следует быть владельцем недвижимости на испанской территории. Янис кивает, особо тонкий намек принят, за кого он меня после этого принимает, его трудности. Со своей стороны, готов обеспечить еще несколько намеков, мне несложно, а я добавляю, теперь моя очередь просить прощения за неучтивость. Но все светские прелюдии лучше пропустить. Сомневаюсь, что делового человека сорвало с места простое желание посетить недостроенную ферму, поэтому, какова цель вашего визита? Деловой человек улыбается, не разжимая губ. Седая испаньолка чуть дергается. Что ж, сеньор Владимир, раз мы опускаем светские прелюдии, сколько намыли? Вопроса этого я ожидал. Не так вот сразу. Но почему бы и нет, граммов 200 пока, насчет чистоты не уверен, не специалист, покажите, можно, беру из стопки дорожной посуды пластиковую тарелку и высыпаю в нее содержимое небольшого мешочка, который достаю из-под сумка, золотой песок как есть, со следами местной рыжей пыли, но она тут везде, самородки, не попадались, может, глубже и есть, но пока россыпь, ваши планы. Прямо сейчас, жду ваших предложений, сеньор Антонио. 50 тысяч наличными, и полчаса на сборы. Предложения на самом деле хорошие, но соглашаться нельзя. Сеньор Антонио, номинальную стоимость участка вы наверняка знаете, а 200 граммов мы намыли за неполные 4 дня. Откровенно признаюсь, практических знаний у меня в этой сфере мало, у моего человека немногим больше. Спрогнозировать... Сколько тут вообще можно накопать, не берусь, но профессионал в горных делах, каковой, ни минуты не сомневаюсь, найдется в вашем распоряжении, за неделю добудет 50 тысяч золотым песком, даже с учетом орденских 10% за конвертацию, 90 тысяч, две недели труда вашему специалисту, Мне дешевле будет выкупить несколько участков по соседству и начать собственную разработку на них. Но вы ведь не хотите лишней огласки, улыбаюсь я, а в Мадриде несколько сотен старателей уже которую неделю выбивают из правительства координаты золотых россыпей. Если координаты будут обнародованы, спокойно вести разработку не сможете даже вы. Такая толпа свернет любой забор при одном намеке на то, что здесь есть золото. Тот же аргумент могу привести и я. Ваше время стоит дороже. В таком случае, сеньор Владимир, не будем его более тратить. Ваши условия. Условия простые, задумчиво сообщаю я. Полчаса на сборы нам хватит, однако главный вопрос в безопасности сделки. 150 тысяч кью, сеньор Антония, меньшее было бы преступлением. Наличными, готов взять пластик или золотые монеты ордена, слиткам после одного прошлогоднего случая не доверяю. Кстати, чистая правда, и все, кто в курсе, также поспешили перебросить капиталы на банковские счета, а в кубышки на черный день если что и хранить, то монеты либо банкноты. И одно условие, нас оно обезопасит, а вам позволит сохранить секретность сделки. Какое условие, которое позволит нам спокойно покинуть зону испанской юрисдикции, не проезжая через Мадрид. Соответственно и той старательской шати ни слова, но купчая оформлена через банк. Полагаю, любых мадридских крючкотворов устроит передаточная надпись на купчей и собственноручно написанное заявление о продаже. Впрочем, их вы наверняка знаете лучше меня и вопрос этот сможете уладить сами. Сеньор Антонио хмыкает и, опираясь на трость, резко поднимается. Договорились. 50 тысяч задатка сразу, еще 100 будет через 2 часа. Устраивает. Конечно. Но золотой песок я забираю с собой прямо сейчас. Читай. Проверю, что вы там намыли, а то знаем мы этих любителей. У Джека Лондона старатели профи на глаз свободно определяли процент примеси в добытом золоте, но в нынешние времена есть оборудование, которое сделает это быстрее и точнее. Изображаю борьбу с жабой, все же золотого песка в мешочке почти на 2000 ЭКЮ, каковые в сумму сделки отдельно не войдут, и киваю. Договорились, сеньор Антонио, мы пока соберем все необходимое, и ждем вас. К выходу испанца провожаю уже я. Ингольф, конечно, товарищ матерый и тоже умеет делать бесстрастную покерную морду, но лучше я сам. Короткий приказ, здоровяк-телохранитель, помедлив, добывает из глубин субурбана аккуратный сверток. Под оберткой, перехваченные резинками стопки банкнот гибкого пластика. 5 синих, двадцатками, по 1000 в каждой пачке, 2 оранжевых, полусотнями, соответственно по 2,5, 4 зеленых, сотнями, по 5000, и 2 желтых, двухсотками, по 10000. 2 пачки на выбор пересчитываю, сходится, а о фальшивомонетчиках, способных подделывать пластиковые купюры орденского образца, я пока еще не слышал, что не кукла, и так вижу. 13 пачек, общим весом примерно кило с четвертью. 50 тысяч кью. Держал я в руках суммы и посолиднее, не спорю, но ощущение все равно приятное. До скорого свидания, сеньор Владимир, садится Енис в машину, закрывает дверцу, но тут же опускает тонированное стекло и сообщает. Мануэль с ребятами пока задержится здесь, постережет ферму от незваных визитеров. Не возражаю, только и могу ответить я. А если бы возражал, так что? Правильно. Сеньор Антонио отдает несколько распоряжений по-испански и закрывает окошко. Разговор окончен. Через несколько минут белый шеви в сопровождении одного из гелиндов скрывается вдали. Трое охранников остаются сидеть в немецком внедорожнике, открыв дверцы настежь. Из мощной магнитолы на версту вокруг гремит Рамштайн. Пожалуй, это единственный плюс ситуации. Что-нибудь расслышать сквозь тяжелый тевтонский металл людям сеньора Антония весьма проблематично. Одно слово по ходиболтайке Ингольву, и очередь из 2 браунингов накроет гелинд. Со 100 метров из станкача не промахнуться, а тачка-то не бронированная, не выжить им. Пистолет при мне, добить смогу. Дальше мы загружаемся в Вольву и сматываем удочки. 50 штук в кармане, а коса Дорадо по всем документам остается собственностью Ингольва. Поэтому даже если Енис рассердится за такой наш нехороший поступок и пустит на опустевшую территорию красного петуха, ну сгорят сарай до колючки периметра, велика важность. Грабить все равно нечего, а единственный золотой песок, который был на этой земле, сеньор Антонио с собой и увез, больше просто нет. Я действительно возился несколько дней с промывочным каскадом, всеми этими усилиями там намылось с половину чайной ложки темных тяжелых крупинок, возможно, та самая помесь свинца с сурьмой, и уж всяко не золото. Откуда тогда у нас золотой песок? Оттуда же, откуда и золотые монеты, которыми оплачен участок и работа строителей. Там же позаимствовано из парка 1917. Инвентарь, работающий на общий расклад. 40 тысяч. Кстати, нужно будет вернуть в казну Испанской Республики, ну или переписать в госсобственность владение Коса Дорадо, которое числится нынче за Ингольвом, но это можно сделать и позднее. В общем, пристрелить охрану и смыться, можно, мы уже в плюсах, а сеньор Антонио Енис взят на карандаш конторой комиссара Лоренцо, впрочем, если и нет, Ингольв свободно может связаться отсюда с Мадридом, рация у него хорошая, и передать нужные сведения, дела на 5 минут, а у нас останется 1,5 часа форы, от погони мы успеем уйти, сомневаюсь. Чтобы связи сеньора Антония хватило на выслать в веерный поиск эскадрилью боевых самолетов, авось хоть один да зацепит, особенно если учесть, что в мадридских ВВС той авиатехники аж 2 единицы. Поступать так, однако, я не хочу. Ни эти любители Рамштайна, ни их босс ничего дурного мне покуда не сделали. Возможно, сделали другим. Возможно, они давние и последовательные труженики теневого бизнеса. Возможно, у комиссара Рамиреса на каждого досье в 2 пальца толщиной и материала на 3 смертных приговора, просто на горячем пока поймать не удалось. Все это возможно, но ко мне ведь не относится, у меня другое задание, в рамках которого сеньору Антонио лучше бы спокойно нас отпустить и принять во владение честно купленную ферму, ну а что купил за 4 цены, так надо уметь торговаться. И лишь после этого Ингольв передаст в Мадрид условный сигнал, давно подготовленный там материал сдадут на радио и в окрестные газеты и рванет информационная бомба. В смысле, сперва за золотом дернет толпа старателей. Раз сам сеньор Антонио купил золотоносный участок, вроде как под ферму, значит, золото в холмах Месида Оксида действительно есть. А потом Хуан Педро Васкес Ортега, пресс-секретарь мадридского сената, отдаст в те же самые газеты и на радио 2 часть взрывного материала. Взорвется он диким хохотом всех, кто услышит бжик-лондоновский сюжет в местном, так сказать, исполнении. А кто сей сюжет узнает, пожалуй, будет веселиться еще больше. Впрочем, не это главное. Само собой, ни о каком давлении на правительство Испанской Республики со стороны сеньора Антониоса товарища далее и речи не будет. Я бы даже сказал, чрезвычайно сомнительно, что черные вообще сохранят свое место в сложившейся структуре. Это ведь им полагается стричь бабло с разновсяких кроликов, а когда вся страна узнает в подробностях, как их самих опустили на 150 штук. А да, за это опущенные еще как могут обидеться. Однако есть у меня мысль, как подправить расклад в их пользу. На нехорошие правительства пусть и дальше обижаются сколько угодно, ведомству комиссара Лоренцо тоже надо над чем-то работать, а вот на меня и Ингольва, нефиг. Скажем, если спустя 2-3 дней сеньору Антонио со всей положенной помпой и максимально принародно будет вручен именной сертификат Орденского банка на 100 тысяч кью, и записка в конверте, возвращаю сдачу, купленной фермой честно владеете, остаток ушел на сопутствующие расходы. От обиды после такого уже ничего не останется. Удивление будет, да, ну и пусть его удивляется. Конечно, деньги эти пригодились бы и мне, но, право же, не ради них все затевалось. Годный вариант. Еще как, что может ему помешать, в смысле, не дать мне все это осуществить. Да в общем то же, что и раньше. План А. То есть если сеньор Антонио через 2 часа вернется не с сотней штук наличными, а с боевиками для штурма, тогда все будет грубее, жестче и непригляднее. Не хотелось бы. Но и в этом вопросе инициатива у черных. Территория Европейского Союза, холмы Месида Оксида, хутор Касадорада, среда, 35-3-22-11-30. Имущество складировано в Вольву, на боевом посту пока только мы оба и пулемет, и еще рация Хадибалтайка, настроенная на дальнюю передачу через старшую сестру в автомобиле, антенну загодя выдвинули, однако пусть сам микроавтобус лучше побудет в стороне. Ретранслятор такой Ингольф уже не раз делал, технологию знает, раз говорит, что надежно, ему виднее. В 16-й примерно раз выщелкиваю из магазина к карабину патроны и неспешно вгоняю их обратно. В ППД наш военком Сергеич демонстрировал такой способ ожидания на боевом посту, правда, с калашом, мол, и руки при деле, и устройство личного оружия лучше усваивается, а по части успокоения нервов не хуже исламских четок и полезнее водки. Насчет водки согласен, в остальном же у меня нервы какими были, такими и остаются, только и помогает, что время скоротать. У гренландца свой способ бороться с ожиданием неизбежного. Подобрал дощечку и, все так же стоя за браунинговской спаркой, кромсает древесину ножом, ласково приговаривая. Рунар мун тху финна ократхнастафи, мёйк сторостафи, мёйк стеннастафи. Владение старонорвежским у меня за эти дни не улучшилось, зато память и логика пока на месте. Цитировать с таким видом Ингольф, разумеется, может только свой любимый Хавамаль, очертить, соответственно, некое руническое заклинание. То есть в знакомом мне переводе слова эти должны звучать. Руны найдешь и постигнешь знаки, сильнейшие знаки, крепчайшие знаки. Кровью окрашивать будешь, интересуюсь я, как завещал всятец. Иначе и не подействует. Сбрасывает стружки в небольшой костерок и, подержав в нем лезвие ножа, проводит острым металлом по левой руке чуть ниже локтя, стряхивает кровавые капли на дощечку, растирает по вырезанным знакам. Аптечку гренландец заранее открыл, мне остается лишь смазать порез йодом и помочь забинтовать. Качаю головой, ты и правда думаешь, что подействует? Ингольф пристраивает дощечку в нагрудный подсумок, аккуратно повернув окровавленными рунами наружу. Когда-то в Анголе я познакомился со старым ветераном, начинал он в Катанге и с тех пор в тылу не отсиживался. Сам-то Руперт африканер, а отец его имел какое-то отношение к Анинербе, слышал такое. Киваю, ну вот, из той еще войны отец привез рунический амулет, который отдал сыну, когда тот подался в наемники. И вот рассказывал Руперт, как-то их взвод накрыли из минометов, все бойцы в мясо. А он встает, одежда вся в клочья, на груди болтается шнурок без креста, и подаренный отцом амулет, и не царапины, в голове только шумит немного, полуголый выбрался к своим, даже ни один комар не покусал. Бывает, не могу не согласиться я, слышал подобные истории и о наших бойцах в разных обстоятельствах, правда, без амулетов они нерби. Я к этому подхожу проще, ответствует гренландец, подействует. Хорошо, а нет, Вальхалле спрошу у самого Одина. Да уж, представляю я себе этот разговор. Поворачиваюсь к бойнице окну, смотрю на дорогу. О, кажется, кто-то едет. По времени, пора бы явиться сеньору Антонио, и так против обещанных 2 часов чуть подзапоздал. Выхожу к воротам, карабин при себе в предбоевой, но не далее. У ворот по-прежнему скучает троица охранников. Рамштайн у них сменился другим, незнакомым мне металлом. Мое появление замечают, обмениваются какими-то репликами, потом один вылезает из немецкого внедорожника наружу, осматриваясь, привстает на цыпочки, можно подумать, ему родных 2 метров росту мало, и поспешно ныряет обратно, что-то говоря другим. Ага, поняли, что босс уже близко, музыку тут же выключают. И вообще изображают бдительное несение караульной службы. Знакомый белый субурбан, в сопровождении того же Гиленда. Енис выходит из Шеви, Опираясь на трость, рядом с ним заботливо шагает охранник, большой и широкий, этакий тяжеловес-вольник, в руке брифкейс, поменьше дипломата, но побольше барсетки. Оба движутся к шлагбауму. «Еще раз добрый вам день, сеньор Антонио, светски приподнимаю панаму. Все как договаривались». «Безусловно», — ответствует испанец. «Матья, покажи». Охранник перебрасывает брифкейс в обе руки, отщелкивает замок. Внутри переливаются яркими голографическими рубашками 15 аккуратных пачек игральных карт, 7 желтых, 4 зеленых и 4 оранжевых. «Замечательно», — киваю я. «В таком случае вас не затруднит свернуть ниппеля с колес ваших авто. Зачем еще?» Недовольно сводит брови босс. «Вас никто не держит, сеньор Антонио, незачем напрасно тратить ваше драгоценное время. В таком случае, купчую, пожалуйста». «Хорошо, сейчас мой человек принесет, кстати, простите, совсем забыл уточнить, вам на ферме пулеметная установка в хозяйстве нужна, недорого». «Раз недорого, оставляйте», усмехается испанец. 1500, так и быть. «Добавлю, гуд», щелкают тангенты ходибалтайки. «Ингольф, документы, будут сейчас, не ори», отвечает с той стороны. «А, это я громкость на максимум вывернул». Папка твердого пластика, на которой можно писать без всякого стола, у Ингольфа была, в ней он и принес бумаги. «Вот, прошу, сеньор Антонио, сим подтверждаю переход участка в собственность Хосе Антонио и Нигагомеса Иниса. Кстати, нужен номер вашего ID, конечно». Испанец диктует цифры, Ингольф быстро вписывает их в оставленный промежуток, расписывается на купчей с широким росчерком. Потом гренландец вставляет тот же 16-значный код в расписку о продаже участка номер такой-то по кадастру земельных участков округа Мадрид, там его подпись уже стоит. «Вроде все, посмотрите». Енис пробегает взглядом оба документа, аккуратно убирает в пластиковую папку. Кивает телохранителю Матья. Тот передает мне брифкейс со 100 000 ЭКЮ, бегло проверяю. Все честно, не кукла. Затем босс достает из бумажника еще 5 канареечных 200-ок и фиолетовую 500-ку, передает Ингольву. Это за пулемет, отдельно. Тот принимает деньги и убирает в подсумок, не забыв напомнить. Колеса. «Пожалуйста». «Да, конечно, сейчас скажу». Опираясь на трость, разворачивается, делает несколько шагов назад, оступается, его подхватывает под руку один из охранников, не громадина Матья, тот все так же бесстрастно стоит у шлагбаума, другой, короткий приказ по-испански. В руке у Матья, словно по волшебству, возникает нацеленный мне в лоб Ингрим. Пара других охранников и не содержат на мушке Ингольва. Ситуация, массаркш. Дальнейшее, ожидаемо. Оружие на землю и 5 шагов назад. «Пожалуйста», с олимпийским спокойствием произносит босс. «Выполняем, делать нечего». На рыжий грунт ложатся галил Ингольва и мой карабин. Потом оба наших пистолета. В кармане у меня, правда, остался еще коротыш Смит Вессон, о котором испанцы не знают, но с тем же успехом он мог бы валяться среди багажа в недрах Вольвы, сейчас все одно не добраться. Отходим на 5 шагов. Трое охранников с малогабаритными трещотками сдвигаются к шлагбауму, плечом к плечу, и теперь им уже ничто не помешает по приказу нашпиговать нас свинцом, точность у их плевалок никакая, зато скорострельность более чем достойная. Сеньор Антонио с печальным видом встает слева сзади от тяжеловеса Матья. «Владимир, уже без всякого сеньор, мне искренне вас жаль, но вы сами виноваты. Никого в прикрытии у пулемета не оставили, нельзя же так дела вести. А вы вдобавок еще и решили меня обмануть. Вот даже как, никто вас не обманывал, золото настоящее». «А да, золото настоящее», хмыкает босс. «Только здесь его нет и не было никогда. Отдаю должное, в прошлом году выступление ваше произвело впечатление, однако это не столько ваша заслуга, сколько ошибка святейшей канцелярии. А в здешних вопросах, Владимир, вы дилетант. Вы чертовски правы, сеньор Антонио, глупо спорить с очевидным, Тем более, когда находишься под прицелом трех автоматов, я дилетант, но работаю на профессионалов. В том-то и дело, что вы работаете на профессионалов, которые знают, с какой стороны хлеб намазан маслом. Верно я говорю, сеньор Хуан. Верно, сеньор Антонио. И сбоку от охранников, рядом с боссом, появляется знакомая морда того самого Хуана Ортеги, представленного мне на том совещании как пресс-секретарь Сената. Да уж он-то предложенный мной тогда план точно знал. И если он перекуплен черными, или, что также вполне возможно, входил в эту группировку изначально понятно, откуда я не спроведал об обмане. Ничего личного, Влад, просто бизнес. Ничего личного, киваю и я. В одном только вы ошиблись, сеньор Антонио. Это в чем же? Я работаю не на Хуана Ортегу и не на мадридский сенат. Мгновение замешательства оказывается ключевым. Два выстрела, два автоматчика падают. Третий успевает нажать на спуск, выпустив короткую очередь. С проклятием на землю оседает Ингольф, но и охранник тут же валится с окровавленным месивом вместо головы. А откуда-то сбоку рявкает артиллерия, и метрах в 20 от субурбана и двух гелиндов вспухает дымовое облако. Сеньор Антонио, на вашем месте я бы велел вашим людям сложить оружие и отойти шагов на 5 в сторону. Что там будет делать испанец, я уже не вижу. Наклоняюсь к Ингольву, у него кровь на плече и на бедре. Но, дышит и тихо ругается, живой, уже неплохо. Осторожно расстегиваю куртку гренландца, из разорванного пулей подсумка выпадает разбитая дощечка. Рунический, массаракш, оберег, который... Едва сдерживаю я облегченный смех минутой позже, и правда помогает, особенно в сочетании с кевларовым жилетом скрытого ношения. Тем временем справа, из-за холма, на дорогу выезжает небольшой броневик песчаной окраски, с кургузой пушечкой. С брони ссыпаются четверо бойцов в испанской бурой горке, но с американскими М4 в руках. И пока они пакуют Ортегу и Яниса с его людьми, следом подкатывает такой же песчаной окраски армейский унимок и хайлюкс, с тремя разными антеннами на длинном кузове универсал. И вот фигуру, которая выбирается из Тойоты, я категорически не ожидал тут увидеть, тем более облаченную в такую же горку. Вардужд Бзизян за 7 месяцев скинула примерно 30, а то и 40 кило жира, но обзавелась мощными плечами и бицепсами, наверняка усиленно трудилась со штангой гирями и на перекладине. Так что фигура хотя и сохранила более чем обширный объем в нижней части, теперь не кажется настолько непропорциональной, как в том году. Кардинально обесцвеченные, почти до седины, волосы довершают капитальное изменение имиджа. Знаком послав к раненому санитара, а может, военфельдшера, в общем, бойца с аптечкой, она подходит ко мне и с усмешкой кивает, сообщив по-русски. «Можете рацию выключить, теперь не нужна». Щелкаю тангенты ходибалтайки, заодно повернув регулятор громкости с максимума в норму. «Ваша правда, теперь ни к чему. Спасибо, выручили. Всегда пожалуйста. И все-таки вы слишком рисковали. Знал бы раньше, кто в прикрытии, меньше волновался бы. Тогда оно и к лучшему». Что не знали, натуральнее получилось, согласен, обмениваемся понимающими кивками. Мне нужно знать ваше нынешнее имя, в нынешнем секрета нет, ответствует она, оперативный агент Торн, для вас, Влад, просто Карина, к вашим услугам, скорее уж это я к вашим услугам, чей она оперативный агент, даже заикаться не собираюсь, чей бы ни было, одно дело делаем. Ну, дальше эти услуги не слишком нужны. Работа, я так понимаю, закончена и остальное будет раскручивать комиссар Рамирес. Да тут уже и раскручивать почти нечего. Один из взятых вами, Хуан Ортега, пресс-секретарь мадридского сената. Ах вот как, расклад она, само собой, понимает в момент. Что ж, тогда все упрощается. Переходит на английский. Бенни, как пациент. На груди гематомы, трещины в ребрах скорее всего нет, задеты мягкие ткани плеча, ничего серьезного, а вот в бедре пуля точно засела, решайте, мэм, или делаем операцию прямо тут, или отправляем в Мадрид. Кость у него цела, довезем. В Мадриде нам сейчас светиться не с руки», – задумчиво произносит Карина. «А клиентов как сдавать?» – удивляюсь я. Она пожимает плечами. «Сообщим Рамиресу, пусть подгонит грузовичок за КПП и забирает. Связь есть, а трофеи все равно наши, не испанцам же отдавать. Так, Бенни, пулю доставать будем здесь. Помощь нужна, стол нормальный на ферме есть», – спрашивает Бенни. Я качаю головой. «Дьявол, ну тогда подержите хотя бы, буду работать с местным наркозом». Осторожно перемещаем раненого на плащ-палатку. Скомканный носовой платок в зубы, я держу Ингельва за плечи, а Карина всей тяжестью фиксирует здоровую левую ногу гренландца и прижимает правую. Укол в бедро выше раны, второй, скальпель пинцет зонт. Отворачиваюсь. «Держать, держу, раз надо, но смотреть на хирургию не могу». Продолжается экзекуция минут 30, Ингельв под конец глухо стонет, наркоз, очевидно, закончился, но наконец Бенни довольно сообщает: «Все, готово, дальше пусть зарастает само, шину накладывать незачем, но на ногу старайся не опираться». «Спасибо», — Ингельв весь взмокший, приподнимается, садится, неуклюже вытянув забинтованную от колена до паха правую ногу, качает головой: «Нет, так мне долго не усидеть. Влад, до машины поможешь добраться?» Киваю. «Само собой, только сперва надо обустроить тебе сиденье в салоне. За баранкой сейчас не справишься, а на соседние нога не позволит. Твоя правда. Действуй, обожду». Бенни вручает пациенту на память свежеизвлеченную пулю 9 курц. Люгеровская с хорошими шансами прошла бы на вылет и не пришлось бы так ковыряться в ране. С другой стороны, двух люгеровских в корпус легкий броник мог бы не выдержать. Так что все к лучшему. Попутно агент Торн спрашивает дозволения, могут ли ее бойцы ненадолго обустроиться на нашей ферме и привести себя в порядок. Все же несколько дней в поле под Масксидкой, пока нас прикрывали, а до того еще почти неделя в пути без заезда в населенные пункты для конспирации, кое у кого грязь уже отслаивается пластами. Пить есть с собой было, а вот помыться и простирнуть одежду не помешало бы. «Сколько угодно», — отвечаю я, — «баню-ванну предложить не могу, зато душевая кабинка в полном вашем распоряжении. Ферма, правда, по документам уже принадлежит сеньору Антонио, но он возражать не станет», — усмехаюсь я. Устраиваю для Ингельва сиденье в салоне Вольвы, потом с помощью все того же Бенни помогаю ему переместиться туда и сменить одежду. От прежней целыми остались только ботинки, ремень, шейный платок и шляпа. Заодно подбираю наше оружие, Галил оставляю гренландцу, а карабин задумчиво взвешиваю в руке. Взглядом нахожу агентис Суторн, дожидаюсь, пока она закончит раздавать очередные ЦУ, подхожу и вручаю ей этот кардинально кастомизированный Симонов. «А это презент от меня, Карина, за своевременность», — усмехнувшись, осматривает оружие, прищелкнув языком: «Ага, клуб очумелые ручки, сам знаю, но в деле агрегат проверен, пока не подводил. Спасибо за сувенир, но это ведь ваш карабин. Был мой, теперь будет ваш, а запасной есть. Пока у Ингельва возьму, он сейчас не боец, а там куплю новый. Хотите, гляньте в трофеях. Все равно продавать будем, а со своих я лишнего не беру». Мысль: «Спасибо». Трофейный арсенал испанцев, аккуратно разложенный на плащ-палатке, в основном заточен то ли под городские разборки, то ли под зачистку помещений. Пистолеты их, глоки, береты, пара чизеток, меня не интересуют, но там и с более серьезными стволами слабовато, разве что бойцы Карины успели что-то прибрать в личное пользование. В наличии пара ингримов, хеклеровский МП-5 с выдвижным прикладом, микро-УЗИ и самозарядный дробовик Бенелли М2, а нормальных длинных стволов всего 3. 2 юговских калаша, один с деревянным прикладом, второй с упором АКИ-АКМ с ствольной насадкой под трамбланы, да укороченный фал в сильно потертом обвесе зеленоватого пластика. Поднимаю бельгийскую винтовку, смотрю повнимательнее. Нет, не бельгиец это у нас, а австрийский штурмгивер 58, его лицензионный клон, Впрочем, один хрен. Ну и складной приклад не из алюминиевых трубок, а из пластика. Сняв крышку ствольной коробки и бегло осмотрев внутренности, вижу, что железо ухоженное и даже не слишком пользованное, а что много таскали на природу, судя по потертости обвеса, так хуже стрелять он из-за этого не стал. В общем, 500 IQ на бочку, и австро-бельгиец, пара сдвоенных подсумков с 4 магазинами, а заодно и 100 патронов в нагрузку переходит в мое полное владение. Как говорится, это я удачно зашел. Перевешиваю подсумки к себе на РПС. Один из бойцов, некрупный и с раскрашенной маскировочными пятнами мордой, вдруг хлопает меня по плечу. «Эй, не узнаешь?» «Нет, честно говорю я, может, когда краску смоешь?» «Ласси Лебедь». Моргаю. Имя знакомое, капрал Ласси Свантиссон, позывной Лебедь, как раз из тех сотрудников патрульной службы, с которыми мы с Сарой в том году ездили в командировку, и по одной из специальностей товарищ как раз был снайпером, ну или СДМ, в досье к нему я не заглядывал. Помню, конечно, жму лапу. Это ты снайпером отработал? Ага, я и Энди, но его ты не знаешь. Неважно, пиво с меня, или что хотите. Спасибо, ребята, брось, в бою за такое не благодарят. Так то в бою. А у нас планировались мирные переговоры. На раскрашенной под кикимору физии Лебедя сверкает белозубый оскал. Ну а что, на мирных переговорах опергруппа патруля в прикрытии, весомый аргумент. Аргумент, ага. И даже не стану спрашивать, почему бойцы патрульной службы сменили форменную шоколадку на горку без знаков различия, да и транспорт у них условно цивильный, а не штатный орденский. И так понятно. Связей у комиссара Лоренца вполне достаточно, чтобы привлечь людей из других структур, но светить такое ведомственное сотрудничество не всегда нужно. Территория Европейского Союза, окрестности Г, Мадрид, среда, 35.3.22.16.13. Забирать добычу сеньор-комиссар прибывает самолично. Пока Артегу и Ениса с компанией переводят из Кунга у Немага в закрытый фургон и туда же затаскивают 3 трупа в полиэтиленовых мешках, Рамирес и агентис Сатурн что-то обсуждают, наконец приходит к консенсусу и комиссар подзывает меня. Благодарю за содействие, сеньор Владимир, ваше участие в операции здесь заканчивается. Дальше сами разберемся. Как скажете, не возражаю я. Да, тут один тонкий момент. Участок теперь покупчий принадлежит Енису, а деньги на покупку, даже и не думайте. Енис, если надо будет, сам оформит дарственную на все свое имущество в пользу республики. Свидетелей и улик достаточно. Все, что вы с него получили, ваше, распоряжайтесь как угодно. Ну как скажете, сеньор комиссар, я готов был вернуть взнос, даже с собой 50 штук наличностью прихватил. Но если Испанская Республика считает, что деньги эти ей не нужны, применение им найдется. Вы сейчас в Демидовск? Спрашивает Рамирес. Да я бы с радостью, сеньор Лоренцо, развожу руками, жену и ребенка месяц не видел, однако придется задержаться. Напарник пострадал в засаде, жить-то будет и калекой не останется, но сейчас не может ни ходить, ни вести машину, ни даже нормально сидеть. Придется помочь ему добраться до дому, а дом у него в другой стороне, где-то на китайской границе. Не самое безопасное место. Как называется? Мидгард, он сказал. Как-как? Это из мифологии, кажется. Верхний правый угол немецкого анклава, сеньор Лоренцо, вступает Карина. На берегу за Нейхафеном. Основатели общины действительно слегка сдвинуты на нордических мифах, но в целом ничего особенно дурного я о них не слышала. Что ж, ладно, тогда удачной вам дороги. Потом передайте директору Крафту мои наилучшие пожелания, и, если я когда-нибудь смогу оказать вам какую-либо услугу, можете, внезапно осеняет меня, вот прямо сейчас. Да, никогда из Маузера не стрелял, не одолжите на пару минут. Рамирес и агентис Сатурн хором смеются. Комиссар Лоренцо снимает портупею с тяжелой деревянной кобурой и передает мне. Только это не Маузер, а Астра, модель 903. Коли душа просит, Попробуйте. Сразу предупреждаю, ваш кольт в руке удобнее. Знаю. Но хочется самому прочувствовать. Распадок между двух холмов вполне годится на роль стрельбища. Там я ни в какого случайного прохожего не попаду. В руке пистолет чрезмерно тяжелый и громоздкий. Пробую взять по-дуэльному, еще хуже. Выпускаю несколько пуль, сперва с одной руки, потом перехватив двумя, потом с упором ствола на внешнюю часть предплечья агрегат точный, очень точный, и за счет тяжести в том числе, отдачи ствол почти не ведет, и все-таки он не для боя, а для тира. Кобуру у Маузера, и у Астры тоже, можно приспособить к рукояти вроде как приклад, что я и делаю, но под кого этот приклад заточен, в упор не могу понять, он получается куда короче, чем у калаша, который мне коротковат, ну и как надо скрючиться, чтобы из него целиться. Итак, приноравливаюсь, и эдак, делаю еще несколько выстрелов, в итоге качаю головой и возвращаю ствол комиссару Лоренцо. Не мое, извините, тут ни за что извиняться, улыбается тот, я, разумеется, мог бы подсказать вам пару полезных приемов, как правильно иметь дело с этой системой, но какой смысл? Воевать вы в случае надобности все равно будете с оружием более современным и удобным. Тоже правда. И поскольку у бойцов революции анатомия вряд ли сильно отличалась от моей, Маузер, полагаю, все-таки был для них статусной пушкой, дорогой большой внушительной, вот как для нынешних гангстеров и братков десертная игла, а в бой товарищи-революционеры отправлялись со стволами более удобными и эргономичными, благо среди современников таких было. Даже штатный наган сгодится. А так в Российской империи для господ офицеров существовал список высочайше одобренных моделей личного оружия, каковые можно было носить вместо нагана, и правом этим пользовались, ну а дальше во время нашей гражданской именно эти модели были в руках у всего красного, белого и зеленого контингента. А поскольку в списке был Люгер, Браунинговские 1903 и 1911, Свитш, Штейр, а также, для любителей револьверов, бритские Вибли и весь ассортимент полицейских кольтов или Смит-Вессоновских 1899, исходных и потомства в общем, было из чего выбирать. А умеющие хорошо стрелять вообще скорее всего предпочитали карманнички под 7,65 наподобие Зауэра 13, двоюродного дядюшки того, что у меня в коллекции, Браунинговского 1910 и Маузера 14 года, который конструкции Йозефа Никля, а не братьев Фиедерли, а бандура в деревянной кобуре. Так, внушительности для. Потребна ли такая внушительность комиссару Рамиресу, не уверен. Но уж не мне его учить. Территория Европейского Союза, холмы Меседа Оксида, хутор Касадорадо, среда, 35-3-22-18-25 по дороге на хутор интересуюсь дальнейшим маршрутом отряда, надеясь упасть на хвост профессионалам и не возиться с конвоями. До Портофранко проводим без проблем, а дальше нам на базу, сообщает агент из Сатурн, вернее сказать, им на базу, ну, вы поняли.